Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. На нашем сайте, расположенном по адресу www.serebnite.ru, предложили поговорить о психологических причинах русской революции, что, в общем, неудивительно. Сегодня 9 ноября. О политических, социально-экономических ее причинах сказано очень много. А вот в чем психологическая, главная психологическая причина революции? Вот это и есть тема, которую мы сегодня обсуждаем в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Революция, любая революция, а русская революция в частности и особенности, она, наверное, главным образом... То, что в ней нужно психологически объяснить, сводится к понятию «вражда». Ну, по крайней мере, мне так думается. Петр Бернгардович Струве, короткую статью которого я сегодня, наверное, постараюсь немножко больше цитировать, философ-марксист, перешедший потом в лагерь либералов и редактор первых марксистских журналов, конца XIX века, писал, цитирую: «Русская революция оказалась национальным банкротством и мировым позором. Таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами с февраля 1917 года событий». Наверное, речь даже не об итоге революции, а об итогах вражды. Ну, действительно, каким образом самый христианский народ в мире, оплот христианства, живущий с мечтой и представлением, которое сформулировал старец Филофей, Москва, Третий Рим, еще в 15 веке, вдруг оказалось разделенный на два лагеря, своих и чужих, и свои, и чужие, стали с какой-то неведомой для цивилизованного мира жестокостью надевать друг друга на штыки, стрелять друг в друга. Вот ведь в чем психология. Откуда взялось у нас такое чувство, уважаемые радиослушатели? Откуда взялась вражда, которая разделила на две семьи? Каковы итоги, каковы причины вражды, которые привели к резне, которая в конечном итоге и именуется революцией? Еще раз, я не о политике и не о классах. У нас, между прочим, в этом смысле, как бы не было Средневековья, не пылали костры с ведьмами, в чем психологическая причина такой степени вражды? Как она стала возможной? Телефон наш 495-956-1514. Мы всегда теперь работаем параллельно с сайтом нашей программы в сети интернет www.serebnite.ru, адрес этого сайта, где серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с S как доллар. В нашем тихом вечернем эфире мы попытаемся обсудить причину вражды, которая получила название Великой Русской Революции, которая, правда, правда изменила мир. Ну и, наверное, понятно отсюда, что мелодии у нас сегодня, конечно же, революционные. Может быть, в них, в песнях уже прочно забытых, песнях времен революции конца 10-х и 20-х годов, прозвучит что-то, что поможет нам понять причины. Первая мелодия, между прочим, первая песня написана в 1874 году. доля горькая моя. Пьянство и буянство, и не за ночной разрывой. Стороны родной лишится, закрепят ты мир весной. Вот упору был голодный, далеко дать избирать. И последнюю скотинку за бесценок продавать. Не стерпела реки боя, закипела и душа. И зловел шахте темной и сырой. Там я встретился с друзьями. Здравствуй, друг, и я с тобой. Далеко село родное, мне хотелось бы узнать. Сначала две цитаты из Петра Бернгардовича, извините, пожалуйста, Струва, вместо введения. «Уж больно, или, возможно, он более других философов, писавших о русской революции, именно психологичен», цитирую. «Разыскание причин той поразительной катастрофы, которая именуется русской революцией, которая, в отличие от внутренних кризисов, пережитых другими народами, означает величайшее во всех отношениях падение нашего народа, имеет первостепенное значение для будущего. Конечно, судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями, они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей, движущей творческой силой исторического процесса, страсть может только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть. Для того, чтобы создать такую идею страсть, которая призвана покорить себе наши чувства и волю, заразить нас до восторга и самозабвения, мы должны сперва измерить всю глубину того падения, в котором мы оказались. Мы должны прочувствовать и продумать наше унижение сполна и до конца. Это важнейшая очистительная работа самопознания. Отрицательного самопознания, смешанного из раздумья, покаяния и негодования, недостаточно, однако, для возрождения нации. Необходимы ясные положительные идеи и превращение этих идей в могучие творческие страсти усилием каждого человека». И еще две очень коротких мысли. Теперь уже совершенно очевидно, что крушение государственности и глубокое повреждение культуры, принесенные революцией, произошли не от того, что у нас было слишком много промышленного и вообще городского пролетариата в точном смысле, а от того, что наш крестьянин не стал собственником буржуа, каким должен был быть всякий культурный мелкий земледелец, сидящий на своей земле и ведущий свое хозяйство. У нас смертельно боялись развести сельского пролетариату, и из-за этого страха не сумели создать сельской буржуазии. Струве утверждал, что потенция хозяина на своей земле всегда была в социализме и всегда была в марксизме, только в социализме и марксизме отечественном ее не было. И вот из-за этого, собственно говоря, и происходит вражда. Вот что пишет Струве. «Справедливое распределение в смысле получения каждым гражданином равного пайка с наименьшими жертвами есть в лучшем случае заключительный потребительский результат социализма. Без социалистической организации народного хозяйства этот результат безжизненен и висит в воздухе. От этого созидательных потенций нет и не видно в русской революции». И это было неизбежно, потому что в нашей революции 17-го года идеи играли роль случайных украшений, орнаментальных надстроек над разрушительными инстинктами и страстями. Социалисты, в скобках коммунисты, желали воспользоваться этими инстинктами и страстями как рычагом осуществления своего идеала. А массы воспринимали идею социализма как разрешение, как санкцию на свои устремления власти, вовсе не желая ограничивать себя хоть как-то во имя идеала. Конец цитаты. Это все. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Александр Геннадьевич, я вам единственное, что могу объяснить, что действие революции на души людей – это как душевный надлом, с одной стороны. И плюс ко всему, люди могут воспринимать эту самую революцию. Восприняли они ее, эту революцию, или же не восприняли. В качестве примера я могу сказать, привести моего дедушку, который ее вообще не принял. Хотя с ней в купе жил. Так вот, какая-то очень странная ситуация сложилась. Не приняли, но жили и да. Держали свое неприятие в себе, потому что боялись. А вы никогда не думали, что, возможно, таких людей на самом деле было большинство? Которые... Я согласна с этим, что там большинство было. Считали, что внутренне они ее не приняли. А буржуев и беляков били, вздергивали на реи, вспарывали штыками, жгли в топках. В общем, какая-то нестыковка получается. Спасибо, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Валерий. Доброй ночи, это Валерий Калуга. Вы нас предварили, что не будем говорить о классах, а будем говорить все о классах. Но мне кажется, вражда зарождается от зависти. Если взять патриархальную семью, патриархальную, где мужчина, глава семьи, старшинство, все подчинялось, там зависть прижималась, как бы утихомирил. Также это можно перенести на государство, если отличить от патриархальной семьи, где был свои устои, где, значит, все сидели, не брали, вернее, не черпали, не ели, пока не старший не начнет есть. Вот, и это, а все же люди разные, был поменьше, побольше, слабее, поумнее. И зависть, она была естественна, но она, значит, вот этим пресекалась, этими правилами патриархальной семьи. Потом перешло, сразу перекинулось на настоящий мир. Вот, государство необходимо, как вы сами знаете, для порядка, правопорядка. Вот, и дойдя до нашего современного мира, как, конечно, о справедливости, то есть тут еще вопрос стоит о справедливости. Справедливость, как мы знаем, все говорят, что она, наша жизнь несправедлива. Вот как это уравновесить в нынешнем государстве, это довольно трудно. А зависть, она осталась, но она как бы заканивается государством. Зависть в определенном смысле. Начался человек, поскольку дети Адама и Евы, Каин. Это присущий личности, как таковой. Да, Каин и Авель. В общем, как бы, как известно, Каин убил Авеля из зависти. Но не почему-то, а потому что его жертва Авеля как-то показалась более угодной Богу. Он ее принял, сжег Бог, а жертву Каина не принял. Ему показалось, что Авель ближе к Богу. И от зависти к тому, что это, ну, как бы давало силу. А, однако, ну, да, это же темные века. Почти, ну, не совсем, конечно, но почти инстинкт. Казалось бы, христианство целиком и полностью было направлено против этого и против зависти. Да и понятно, что на самом деле страх не может быть ни в коем случае регулятором, ну, как бы любви людей друг к другу, потому что страх, там дальше я уж не буду историю Каина и Авеля полностью пересказывать, но во всяком случае страх только усиливает зависть и заставляет ее действовать другими путями, в основном с помощью убийства. Спасибо, Валерий. Здравствуйте, Иван Николаевич. Здравствуйте. У меня два момента ответ на ваш вопрос и два момента мой вопрос. С чего начать? С чего хотите, как вам удобнее. Ну, важнее, конечно, ответ на ваш вопрос, если вы дадите потом возможность вопросы задать. Спасибо. Значит, ну, первое. Вы сказали, что вот как могло случиться, когда в такой христианской стране, но можно еще добавить, где царило понятие православия, самодержавие, народность, такая злоба, ненависть, вылившаяся в революцию. На это я вам могу сказать так, может, я ошибаюсь, вы, слушатели, поправите, но это не отрицают, кстати, и священнослужители. Вспомните, в XIX веке все, абсолютно все великие русские писатели критиковали, некоторые очень, так сказать, жестко, некоторые помягче, но критиковали вот, значит, церковь и монашество. Я сам верующий человек, но дело в том, что она уже просто, церковь, можно сказать, выродилась в то время. И это, конечно, привело к тому, что духовное было обнищание. Это первое. Второе. Вот давайте так. Если все так было... Но, Иван Николаевич, с того времени это возродилось? Ну, можно я вот второй момент? Если так все было плохо, ну, смотрите, еще все бурлило. Еще со времен народовольцев, декабристов. Особенно в 5-м году революции. Потом в 17-м... Кстати, даже Сванидзе, знаете, Сванидзе, он настолько вот ярый, значит, противник социализма и коммунизма, но в своей книге «Исторические хроники» совместно с Мариной Сацванидзе он приводит такие ужасающие примеры, как за 15 дней до февральской революции хлеба не было. Как народ мог не восстать? Как народ мог, понимаете, продолжать? Могу завершить этот момент, что при советской власти, да, очень было много негативного, но очень много было положительных моментов. Иван Николаевич, стоп, задать? Стоп, вопрос задать можете. Дело в так, том, что задаю. Мы не при советскую власть, мы при революцию. Я задаю вопрос такой по вашим темам. Обратите внимание, пожалуйста, что вот ваши передачи по вторникам и четвергам звучат очень тихо. То есть реклама очень громко, а передача очень тихо. Это раз. И, значит, что почаще бы, конечно, желательно были бы эти, так сказать, передачи. Спасибо, извините, что вас побеспокоил. Спасибо, Иван Николаевич. Вы, наверное, про 12 стульев. Они идут по вторникам, четвергам. И режиссер наш, который делает эти передачи, вас слышал. Поэтому я надеюсь, что мы исправим эту ситуацию, если слышно слишком тихо. Хочу я вот что сказать. Я хочу сказать, что дело не в за, не впротив, а дело в том, что получилось вот ровно как по Струве. Вот что он пишет. «Революция, низвергшая режим, оголила и разнуздала Гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак. И советская власть есть по существу Николаевский городничий, возведенный в верховную власть великого государства, В революционную эпоху Хлестаков, как бытовой символ из коллежского регистратора, получил производство в особу первого класса, и ревизор из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щедринское обличие Великой Русской революции есть непререкаемый исторический факт. Вот, собственно, и все. Проблема ведь заключается в том, что... Я не знаю, какие... Я не читал книгу Сванидзе, к сожалению. Я хочу сказать, что, к сожалению, ведь общеизвестный факт. В начале 20 века Россия, в общем, находилась в периоде экономического подъема до Первой мировой войны. И сказать, что вот так уж прямо нищета была виновата. Да нет, не было ни российское крестьянство таким уж нищим, как мы это себе представляем по голоду 20-х годов. Все это было не совсем так. Может быть, и не так. Это было, конечно, не райское место, и крепостное право только как бы вот во второй половине 19 века отменили. Но, тем не менее, речь ведь идет, обратите внимание, о каком-то гнете. И, в общем, почти совсем не идет речь об экономике. Ни в русских песнях революционных. Речь идет об одной как бы просьбе. Дайте мне свободу. Давайте послушаем еще одну песню, а потом продолжим разговор. Вековые притеснения, унижения, оскорбления приходилось нам сносить. Ах, как тяжко было жить. Но теперь уже в оконце нам глядит с востока солнце и зовет нас на борьбу. Нам решим свою судьбу. Дайте народу волю, свободу, пусть и для вас настанет счастье как. Солнышко взглянет, и светлый настанет, и светлый настанет для всех славян денек. Без малейшего изъятия все теперь славяне-братья, все полны одной мечтой, все на бой идут готовы. Если нет между нами розни, не страшны врагов нам козни, все любовью горят, мы единая семья. Дайте народу волю, свободу, пусть и для вас останет счастье как. Пусть солнышко взглянет, и светлый настанет, да светлый настанет для всех славянских денег. Добрый вечер, Елена. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Я вот что думаю. Вот эти настроения, они тянулись еще с 19 века, и народовольцы, и Чернышевский, и Добролюбов. Но поближе к теме, вот смотрите, революция 5-го года. Россия страшно большие средства вложила в русско-японскую войну. Одна Цусима чего стоила. Почитайте, кто Цусиму еще не читал. Это очень интересно, во-первых, а во-вторых, познавательно. Эта Цусима, она переломила в народе. Там кто погиб-то? Ведь погибли-то те же самые крестьяне, те же самые рабочие. Ну, конечно, и офицерство тоже. Но и офицерство все, они все восставали против намерений своей власти. А были пригреты, которые выступали за власть. Вот, пожалуйста, конфликт. Далее. Простите, крестьян и рабочих пригретых, которые выступали за власть, не было? Крестьян не было. Я не говорю. Я говорю о том, что да, ну, ладно, как гражданская война могла возникнуть. Нет, гражданская война от одной Цусимы, конечно, не возникла, но вообще-то не надо забывать о том, что перед, по крайней мере, революциями 17-го года... Перед революцией 17-го года Россия вступила в мировую войну. Первую мировую, да, войну. Тоже спасибо большое. Ни про что. Спасибо большое. Спасибо большое. Елен, понятна эта мысль. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что ведь опять, ну не только же Россия была втянута в мировую войну, и хотя социал-демократические движения действительно вспыхнули по всему миру вслед за русской революцией, однако были они и менее жестокими, и менее кровавыми. И, в общем, вот этой самой великой вражды там так и не возникло, надо признать. Хотя, ну, трудно сказать, назвать Россию самой пострадавшей, единственно пострадавшей войне, да, в Первой мировой войне. Вот что тут очень важно, и чего мы, по-моему, упорно не додумываем. Вражда так быстро не возникает и так быстро не выливается в кровь близких. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Добрый вечер. Извините, я забыл, как вас зовут. Александр. Александр, правильно ли я понял заявленную вами тему о психологии народа, приведшей к Первой и Второй революции? Да, да, да, ко всем революциям в России. Мои соображения такие. Но ведь что такое центральная власть для живущих по всем очень обширным весям Российской империи в те времена? Центральная власть – это то, что сменилось в Петербурге. И, по сути дела, ведь сейчас в Кремле что-то произойдет, мы даже в Москве не будем собираться и не побежим туда, если там что-то случится, менять эту власть. Это точно. Ведь достаточно инертны люди-то. Даже такой маленький момент в отношении именно психологии. Когда Сталин был вынужден в 29-м году поехать на Урал и за Урал сам проводить коллективизацию, которая не шла, то ведь там застали уральских казаков и сибирское крестьянство, которые жили с урядниками, которые остались еще от царского режима. Они как жили, так и жили. Им это не нужно было. И поэтому наполнение человеческое всех органов новой власти, ведь какое? Допустим, карательные органы, в частности, исполнительные ЧК, там же половина уголовников была. Поэтому кто хотел и не мог себя реализовать в те времена, в царские, он начал реализовывать себя вот в этом плане. Но понимаете, какая штука? Ведь для того, чтобы инертный, а это действительно свойство русского народа, инертный, тут тугой на подъем, патриархальный, да, так ведь говорят, народ последовал за этими людьми. В этом должно быть какое-то, вот какое-то внутреннее доверие. Откуда оно взялось? Ну, дело в том, что здесь я могу немножко оспорить этот тезис, потому что получается так. Ну, вы помните, наверное, школьный учебник истории советских времен. И плакат Маура «Ты записался добровольцем». Да, конечно. Когда на вас показывают пальцем. Так вот, ведь дело в том, что этот плакат – это же сплошная ложь. Ведь здесь суть заключается в следующем. Очень скоро большевики, захватившие власть, поняли, что им армию против белых не организовать, потому что добровольческая была только Деникинская армия. И нам не написали в этом самом учебнике, что, допустим, Красную армию организовывали по мобилизации. И тех же самых крестьян по лесам ловили и отстреливали. Какая психология у народа должна образоваться? Страх обыкновенный. Больше ничего. Это и было первоначальным толчком. И Это мифология, и эти мифы, они вот так и бытуют с тех времен. Спасибо большое. Я просто, понимаете, я думаю, что вот эта мысль Струве о том, что думать об этом надо, в общем, я ведь тоже ни в коей мере не претендую ни на истину. Я советуюсь с теми нашими слушателями, которые хотят задумываться об этом, потому что это же важнейшие свойства, важнейшие качества народа, которые где-то в глубине души прячутся. Я думаю, что страх не может дать ничего позитивного. Вот если нету чего-то, кроме страха, то народ все равно, он все равно не сбивается в отряды по одной простой причине. Ну, это же известный факт исторический. Большевиков-то было мало. И страх у них у самих был великий, потому что, ну, боялись, что потоп, что там говорить-то, ведь боялись. И все это, все предположения о том, что некая манипуляция народом сработает, она ж, ну, как бы на тоненького проходила для них тоже. Вот что я хочу сказать, ну, как повод для размышлений, наверное, вовсе не как последнюю истину. Дело в том, что революция произошла гораздо раньше, в XVI веке, вместе с великим расколом Русской Православной Церкви, и позже, вместе с теми изменениями, которые внес в церковь в первую очередь Петр I. Русский народ всегда жил мессианскими ожиданиями. Как писал Александр Дугин, в XV веке Святая Русь стала действительно святой, и русский народ строго превратился в народа богоносца. Почему цитирую Дугина? Потому что он писал так. «Это не эмоции и не официозная доктрина, это совершенно очевидный и строго ортодоксальный богословский факт православного вероисповедования. Быть русским со времен падения Византийской империи означает быть избранным для апокалиптического противостояния раскрепощенному сатане непосредственно перед концом света. Ни много и ни мало. Святая Русь не просто одно из государств, и русские не просто один из православных народов со своими героями, преданиями, своеобразными институтами. Это единственный на земле новый Израиль, или Новый Иерусалим, ставший таковым в середине XV века. И общественная жизнь русских поэтому должна быть основана на некой идее, фантастическом, уникальном компоненте, на Христовой правде и фаворском свете. Ну, можете другими именами называть эти компоненты. Раскол произвел страшное действие, потому что, с одной стороны, церковь и государство, ну, как бы воспроизводили в официальной церковной иерархии некоторые внешние аспекты Святой Руси. Но во времена раскола они нарушили не только дух, но и букву вот этого мессианского завета. Священный мир Руси, ее роль народа-богоносца была попрана ее же собственным правительством. И вот поэтому, на мой взгляд, поэтому, да, что произошло? Произошло следующая вещь. После раскола Святая Русь, вот эта Святая Русь, Третий Рим, Филофея, она оказалась в подполье. В старообрядческих скитах, в общем, совершенно фантасмагорических российских сектах с их новыми откровениями. Она, вот эта святая подлинная Русь ушла в подполье. Она ушла, не знаю, как хотите, вот эту среду, в которую она ушла, можно называть маргиналами, раскольниками, сектантами, заговорщиками, бунтарями, революционерами. Это не юродивые, конечно, но это юродствующие, у них оказалась правда, когда государство оказалось в руках власти, которая погубила изначальную священную иерархию Третьего Рима, гармонию властей Третьего Рима. А понимаете, какая штука? Вот тогда, где-то, наверное, к середине XVII века, конечно, я за две минуты всего этого никак не успею сказать, ну, примерно возникло доверие народа к маргиналам, к тем, кто не с государством, те, кто в скиту, в секте, в нищете, в затворе. Причем было не так важно этот маргинал, собственно говоря, религиозный, духовный или политический, ведь эти политические маргиналы, большевики для народа, для крестьянства говорили вполне себе похожие вещи. Они говорили о соборности, узнаваемо, только по-своему. И вот тогда в этом узнал народ что-то близкое себе. Слова были новыми. Новыми – это еще одно слово принципиальное для того, чтобы понять тайну, которая скрывается в русской революции. Слова были новыми, а звали они к чему-то старому и хорошо знакомому, к соборности, к церкви, к единству. И, конечно, были направлены против тех, кто поколебал русский мессианский дух. Вот если вы заметите, то сегодняшняя революция и поиск национальной идеи – это ведь на самом деле некий крик такой: «Верните нашему народу мессианскую роль». Можно оставить его голодным, но вот роль мессии, верните роль спасителя мира, роль духовного лидера, потому что, ну, что там говорить, ну… С точки зрения материальной, жили мы при социализме отнюдь не лучше. А вот мессианский дух нам ежедневными внушениями пытались сохранить. И это колоссальной важности на самом деле вещь. Русский порядок и русский бунт – два аспекта мессианства. Это, по-моему, тоже не мое определение Дугина. Мы очень сумбурно и путанно выражаем со времен раскола вот эту вот нашу претензию на мессианство. Мы ее скрываем. Если говорить о литературе, то в ней, наверное, в первую очередь и больше всего, и лучше всего об этом писал Мережковский, если его как бы вот брать его особенно позднее творчество. Вот есть фантастика попыток как бы вернуть это все. Вот Александр Первый, он был ведь основателем и вдохновителем тайного общества, главной целью которого было убийство его самого. В общем, тут масса есть вещей, о которых можно и нужно говорить. И еще одна огромная путаница. Я просто об этой путанице буду говорить подробно на очной встрече 13 числа, воскресенья, о которой тоже сегодня не могу не сказать. Так вот, эта роль заключается в том, в этом самом, в интернационале. Мы новый мир разрушим, построим, кто был ничем, тот станет всем. Дело в том, что есть архетип духовной жизни. Он связан с тем, что для создания нового в уме, у себя в уме, нужна дереализация. Для того, чтобы что-то новое создать, нужно сначала найти состояние, в котором вот старые смыслы кажутся неработающими. Если этому состоянию не учить, если его не учиться осознавать, то оно начинает проецироваться на внешний мир. То есть надо разрушить не систему своих образов и представлений, для того, чтобы создать, сотворить что-нибудь новое, нужно разрушить внешний мир. Когда человек себе внутреннее запрещает, а внутреннее это было запрещено тем самым расколом, вот когда он себе это внутренне запрещает, и когда он не понимает, что значит почувствовать, смотреть на старый мир и видеть его новыми глазами, когда такой духовной практики себя в человечестве нету, вот тогда мы начинаем проецировать ее в насилие. Нужно смести старый мир. Тогда на его месте построить новый. Ничего больше сегодня не успеваю сказать. Хочу сказать только две вещи. Первое. Мы с вами в это воскресенье, 13 ноября, в 12 часов дня встречаемся в Москве в конференц-зале Российской государственной библиотеки имени Ленина. И там в рамках фестиваля «Здоровье без таблеток» состоится мой авторский семинар «Тайна трансформации жизненного пути». Конечно же, я жду всех, кто любит нашу программу, потому что очно можно объяснить то, что, ну, никак не успеваешь объяснить в эфире. Подробная информация у организаторов по круглосуточным телефонам. Прямо сейчас можете звонить 495-964-1354. 495-964-1354. Фестиваль «Здоровье без таблеток», семинар Танилина. И второе. Напомню вам, что мы, что в пятницу, 11 ноября, нашей программе исполняется ровно 8 лет. Мы пойдем во второй, в третий класс. И поэтому в пятницу будет программа, которой давно не было. Это программа о программе. Мы будем в ней говорить о программе «Серебряные нити», о том, что бы вы хотели у нас услышать, о чем бы хотели продолжить разговор. Мы хотим послушать критику, и не только критику, конечно, нам хочется, чтобы вы нас и похвалили тоже. Поэтому послезавтра программа о программе. Очень жду, волнуюсь ваших звонков. А еще хочу напомнить, что можно звонить на автоответчик, который работает по дням прямого эфира по московским средам и пятницам по телефону тому же 495-956-1514 с 20.00 до 22.00. Давайте будем учиться устраивать внутренние революции и беречь человеческую жизнь. Спокойной ночи.